дома. «Рюкзак! Забыли рюкзак!» — прозвенел у крыльца хижняков грудной голос Варвары. «Я принесу сейчас!» Доктор снова вспомнил, как Варвара просила взять ее с собой, вспомнил ее неожиданное признание. Если бы эта Ольга стремилась быть вместе с ним, а ведь совсем недавно так оно и было. Не постучав, в комнату вошли Лагунов и Хижняк, затем Иван Нефедович, Валериан Валентинович, Сергутов и остальные врачи. Квартира постепенно наполнялась людьми и морозным паром. В компании валились женщины, явилась и Пава Романовна, весело сиявшая яркими глазками, всей хитрой, хищной, белозубой мордочкой. На прощание выпили по стопке вина, подождали, пока оделся Иван Иванович, посидели и с шумом высыпали на крыльцо. «Ну вот, дождалась», — с тоской подумал Иван Иванович, взглянув на Ольгу. Варвара выступила вперед, но не смогла вымолвить ни слова, и Иван Иванович почувствовал жалость к ней. Хижняки стояли оба хмурые, а ведь он не насовсем уезжал. Пар качался над толпой, над оленями, уже выведенными на дорогу, упряжка за упряжкой. Мощные, умело подобранные животные застыли, словно изваяние, но готовы сразу сорваться с места, чтобы умчаться в ночи мороз. Медлить было нельзя. «Но, Оля, не поминай лихом!» С такой печалью сказал Иван Иванович, что Ольга дрогнула. Он снял беличью перчатку, провел рукой по щеке жены, приподнял ее лицо и, почти не видя его от волнения, поцеловал, куда пришлось. Потом повернулся к остальным. «Счастливо оставаться!» Большой и статный, в меховой, ладно сшитой одежде, доктор подошел к своей нарте, ловко уселся и махнул терпеливо ожидавшим якутам. Колыхнулись в тумане оленьи рога, взвизгнули полозья. Разогнав оленей, якуты попадали животами на нарты, быстро справились, уселись и покатили по склону долины, отворачиваясь от холодного ветра, ударившего навстречу. Иван Иванович еще раз увидел свой дом и людей, теснившихся у крыльца. Похоже было, что из дома только что вынесли покойника. 26. Серые сумерки. Белые облака пара несутся по занесенной снегом реке среди пустынных берегов, на которых чернеет дикий чистокол голых лиственниц. В тишине далеко слышится сухое пощелкивание оленьих ног. Похрустывает снег, скрипит под полозьями. Быстро мчатся упряжки по дороге, проложенной морозом. В каждой паре оленей, пристегнутых нарте лямками широкого ремня, перетянет один, выгнутая дужка нартиного передка бьет под колени другого, поэтому стараются они бежать наравне. Едут два проводника, Никита Бурцев и Иван Иванович. Весь транспорт разбит на три отдельные связки: медикаменты, марля, операционное белье, хирургический инструмент, электроприборы и сам доктор. На нартах Никиты Бурцева, ставшего теперь каюром, мчатся олени. Крепко сидит, оседлав свои легкие санки, Иван Иванович. Снаружи ему тепло, на душе холодно и пусто. Пропали желания, мысли, чувства. Нет ничего. Сидит верхом на нарте полумертвый от горя человек. А Никита впереди. Он закутал шарфом все лицо, только узкие глаза сверкают, косясь по сторонам. Иногда он скакивает и, чтобы размяться, бежит возле упряжки, придерживаясь за веревку вожжу, привязанную к рогу правого ведущего оленя. Разбежавшись, прыгает, как рысь, падая на нарту. Заячьи следы в три листка протянулись между берегами. Фигой-кукишем скачет заяц. Задние длинные лапки выносятся дальше передних, они-то и толкают зайца на скачок. Тут же цепочка следов, нанизанных на мелкую бороздку, прочерченную пышным большим хвостом. Лиса проходила по свежей пороше. Кружит она в застывшем лесу, то приткнется к мышиной норе, словно пылающая головня, то легким скоком, распушив шерсть, пустится за стаей куропаток, вырвавшихся из-под снега. Вот она, может быть, и чернобурая, кралась за тетеревом. Ровные следы тянутся вдоль узорчатой сплошной стежки. Крохотные лапки белок тонко отпечатались на белизне. Мало нынче белки, плохой был урожай. Орехов на кедровом стланнике, и белка ушла к югу, в еловые леса. Соболь идет за поживой, белкой. Его след обличает мелкий шажок. Он охотится и за мышами, узкий, гибкий, с выгнутой спинкой, хищно скользит по таежному бурелому. Мягкий, как пух, мех его переливается шелковым блеском от малейшего движения. Самый нежный, самый прочный, самый дорогой мех. Никита Бурцев на своем еще коротком веку промыслил около 200 соболей. Чаще всего они попадались в ловушки, расставленные им возле деревьев, перекинутых бурей через лесные ручьи. У Никиты никогда не было ни коров, ни лошадей. Дед его вел нищенское хозяйство. Отец батрачил у тайонов, потом занялся охотой. И Никите век ходить бы с ружьем по звериным тропам, если бы под его дремучими черными вихрами не зашевелились беспокойные мысли, посеянные партийным агитатором из Верхоянска. В Верхоянской впадине, в центре северной горной Якутии, морозы доходят до 70 градусов. Кажется, невозможно существовать при таком холоде, а парни, приехавшие оттуда в Наслег, где жил Никита, были с горячей кровью, веселые, ловкие, и говорили они охотникам и скотоводам слова, прожигавшие их насквозь. Шалели люди от этих слов, задумывались молодые, старики, точно спирту глотнув, теряли степенность, смеялись, ругались, хватали друг друга за грудки. Тогда и основалась в родном Наслеге Бурцева охотничья артель. Вскоре по соседству вырос колхоз. Потом открылись культбаза и школа-семилетка с интернатом для приезжих. Семья Никиты вступила в артель, и он в 13 лет стал впервые посещать школу, хотя вместе с ним за партами сидело много юнцов и девушек его возраста, но приходили в класс ребятишки вдвое меньше. Стыдно было бы, если бы они обгоняли старших. Никита старался учиться лучше всех. В свободное время охотился, но беспокойство его с годами росло. Будто жил он одной половиной своего существа, а вторая мучила неизрасходованной силой. «Надо парню жениться», — решили старики. «Нет, надо поехать посмотреть большую землю», — сказал комсомолец Никита. «Жениться успею. Надо посмотреть, какая за тайгой жизнь. Тайга — не весь белый свет». Когда на прииске открылись курсы фельдшеров, Никита, только что окончивший семилетку, с радостью согласился поучиться еще. Теперь ему шел 22-й год. Он был честен, вспыльчив, прямодушен и очень старательно готовился к медицинской деятельности, мечтая сделаться человеком, полезным своему народу. «Стану фельдшером, потом выпишу книги, чтобы у себя дома закончить институт, буду врачом», — говорил он Варе, и та, зная настойчивость Никиты, горячо одобряла его, но она же и посоветовала ему перед поездкой на Учихан прикинуться больным. «Как можно?» — сказал пораженный и оскорбленный Никита. Плохо было бы любому, давшему такой совет, но Варвара... Разгадав ее состояние, парень не осудил ее, хотя сам еще не имел опыта в сердечных делах. Однако и поняв, не покривил душой ради дружбы. Он гордился оказанным ему доверием и теперь то и дело оглядывался назад, где потряхивался на ухабах доктор Аржанов. Вот и Чажма, ледяная равнина, заметенная снегом, широко раскинулась за устьем каменушки. Ветер тянет по ней, обжигает лицо, перехватывает дыхание. Кажется, не выдержит, остановится от стужи сердце. Но вздохнешь раз-другой и чувствуешь себя легче, и уже веселит то, как летит нарта, обгоняя ветер. Мигают, светятся далекие звезды, нажимает мороз. Прекрасная и грозна зимняя ночь на севере. Слушай, Бурцев, пусть главный каюр отделит мне связку в три нарты. Я хочу тоже управлять оленями. Все-таки занятие, сказал Иван Иванович во время короткого отдыха на привале, потирая щеки и подбородок. Не следуя примеру якутов, он ехал с открытым лицом. Одежда на нем сплошь заиндевела, побелела, обмерзли ресницы и брови, чернели лишь одни глаза. И снова заколыхались по реке уже четыре белых облака, сопровождаемые пощелкиванием оленьих ног. Хлопотливо быть каюром. Теперь Ивану Ивановичу стало некогда вдаваться в апатию. Он дергал за веревку, помахивал шестиком, бронился, когда олени закидывали на бегу ноги за ременные постромки, сворачивал передового в снег и, не выпуская из рук вожжи, приводил в порядок свои упряжки. После того олени, отлично подобранные по росту и силе, неистомленные ездой, срывались с места, как дикие звери, и надо было успеть вовремя завалиться на нарту. 27. Уже глубоко шла ночь, кружилась вокруг прикола полярной звезды. Высоко стояла луна, поздно поднявшаяся над мерзлым лесом. Упряжки свернули в ущелье какого-то притока. Полозья нарт застучали по торосам льда, нагроможденного осенью бурным течением. Затем вверх по откосу берега через камни и заваленный снегом бурелом. Луна светила, да еще вызвездила так ярко, что голые лиственницы казались угольно-черными на снежной белизне. Неожиданно встали впереди пышные султаны дыма, перевитые золотом искр. Между деревьями были раскинуты палатки. Лесной житель, выбежав навстречу, крикнул: «Иван с каменушки! Иван!» — ответил каюр-проводник. Звонко застрекотали на стойбище женские голоса. Гуще повалил дым из голенастых железных труб. Входя в палатку, доктор взялся голой рукой за брезент дверного полога и отшатнулся. Грубая ткань обжигала, словно накаленное железо. Недаром звенели под топором сухостойные жерди, притащенные на топливо. Все было люто проморожено. Зимой живые деревья превращаются здесь в застывшие изваяния, а куском льда можно обрезаться, как стеклом. «Тут ночуем», — объявил Никита. «Хорошо», — сказал Иван Иванович. «Сколько мы проехали?» «30 км. Завтра поедем на сменных оленях, на них быстрее». В просторной палатке жарко после мороза, убрано по-праздничному. Две девушки, миловидные вострушки, встретившие жданного гостя, одеты нарядно. «Расскажите, что нового есть», — бросила Никите одна побойчея. «Ты расскажи», — ответил тот, принимая доху от доктора. Разговоров накопилось много. После ужина Иван с каменушки лег на приготовленную для него постель, вытянулся и как будто уснул, прикрывшись новым меховым одеялом. Девушки, убрав посуду, ушли в другую палатку, где ночевали их родственники и каюры. В этой остались только доктор, Никита, да якут и стопник, прикорнувший на оленей шкуре возле железной печки. Гудят в печке дрова, малиновые пятна проступают на ее боках. Пляшут огненные чертики в прорезах дверцы, прыгают отсветами на пологе, даже в глазах рябит. Спать бы, спать! Олени, пасовавшись возле жилья, убежали на пастбище. Слышно только, как стреляет мороз в лесу. Вот словно пушечный выстрел ахнуло со стороны чажмы. Лед треснул на реке. Иван Иванович лежал, прислушивался до звона в ушах и все думал, пока не затосковал так, что хоть вон беги. В самом деле, почему он уехал, как некий благородный герой? Над ним, наверное, смеются теперь и правильно делают. Ведь он в своей нелепой растерянности даже не поговорил с женой по-настоящему, побоявшись услышать непрекрашенную правду. А сейчас у нее кто-нибудь другой. Может быть, Игорь Коробицын? Иван Иванович тихо поднялся, оделся, постоял с минуту в раздумье, не разбудит ли Бурцева. Тут же выругал себя и двинулся к выходу. Просто он побродит немножко, рассеется. Он ступал по палатке с большой осторожностью, но истопник услышал, сразу вскинулся с места. «Лежи, спи», – прошептал доктор, легонько потрепав его по плечу. «Я мало-мало погуляю, хорошо? Учугей», – добавил он, вспомнив якутское слово. Успокоенный сторож снова прилег. Ночь стала еще светлее. Небо в огнях звезд голубело, словно застывшее озеро. За черными силуэтами лиственниц маячили белесые островерхие горы. Иван Иванович огляделся. Да, олени ушли на кормежку. Серели на снегу лишь нагруженные нарты, ременные постромки сняты с них и унесены в тепло. По чажме носился ветер, а тут, в лесном ущелье, мертвая тишина. Мороз. Лютый мороз. Издалека слышался отрывистый лисий лай, переходящий в звонкий визг. И лисам холодно. Отчаяние охватило Ивана Ивановича. Сначала он хотел поднять каюров и послать их за оленями, чтобы вернуться на каменушку. Потом передумал, ведь это займет не меньше 2-3 часов. Но томиться здесь дольше он был не в состоянии. До стойбища на реке, где делали привал, 15 км. Там тоже есть олени. Если пойти сейчас, то старик чуть помедля разбудит Никиту. Они догонят его, и тогда он потребует отвезти его обратно. Иван Иванович еще не осознал, зачем ему понадобилось попасть на каменушку ночью. Ничего не решил окончательно, а ноги уже несли его назад по приметной дороге, между деревьями с откоса берега, через камни и торосы. И вот в скалистых воротах устье речонки забелел простор чажмы. Душевное страдание убило в нем чувство собственного достоинства и превратило его в пылинку перед лицом этого величаво-сурового мира. Ветер гнал по реке навстречу ему студенный воздух, обжигавший лицо. Казалось, само небо давило на его плечи, и он горбился, наклонял голову, большими шагами отмеривая километры. Какое громадное пространство! Кто заселит его? И сколько не появится людей, на всех найдутся свои печали. А радости хватит ли? Спросил одинокий человек, упрямо бредущий сквозь хлеставшие его воздушные волны. Делается все, чтобы радости было больше. Но прибудет ли ее, если каждый сам принесет себе горе? Зачем нужна такая боль, такая ужасная тоска? Шаги его стали грузнее. Он шел, задыхаясь, ощущая всем телом яростное сопротивление ветра, который обрушивался, как студеная река, рвал одежду, тащил назад. Завидя приметный выступ берега, доктор заспешил, но место, где недавно была стоянка, уже опустело. Лесные люди выполнили свое задание и укатили. Остались только следы жилья, примятый снег, поседевшие угли, настилы ветвей до остов палатки, как виселица на треногах. Иван Иванович задумался. Ему представилась вся неприглядность его неожиданного возвращения на прииск, но остановиться он уже не мог и двинулся дальше. На участке, где ветер размел снег, он поскользнулся, упал и с минуту сидел, отдыхая. Сквозь толщу льда между прилизанными снежными мысками просвечивала текучая глубина. А может быть, и не текла там вода, а все сковано до самого дна. Иван Иванович вспомнил начало зимы на каменушке, Ольгу на лыжах, то, как она упала, подбив его, и ее распахнувшиеся глаза, и глубокие борозды на белой пороши, в которых чернел лед. Что-то надломилось в натруженной душе при этом воспоминании. «Дожил», — сказал хирург глухо и лег ничком на смерзшийся снег. Долго ли пролежал он так? Но мороз уже стал подбираться к нему. Протекал в рукава, набивался иголочками за воротник. Еще немного, и он застынет совсем, или подберут полуживого с отмороженными руками и ногами. Гусев сделает ампутацию, отрежет, конечно, как можно выше. Пусть будет настоящий обрубок вместо человека, лишь бы не подвергаться риску. Черта с два. Только этого мне и не доставало. Иван Иванович сел, поправил шапку, растер прихваченную морозом щеку, осмотрелся. На посеревшем небе трудно пробивалась утренняя заря, тускло-лиловая, словно посиневшая от холода, и земля тоже казалась серой, мертвенно-пустынной. Доктор встал и побрел обратно к якутскому стойбищу, где его так радушно приняли ночью, а навстречу ему уже близко колыхались в облаках белого пара ветвистые рога оленей. Встревоженный до нельзя Никита Бурцев мчался по знакомому следу на двух упряжках. Позади с печкой и палаткой на всякий случай ехали каюры. 28. Ольга умылась холодной водой, затопила плиту и принялась наводить порядок в квартире. На душе у нее было грустно и легко. Третий день она жила одна. Нагрев изогнутую железку, она прижала ее к заплывшему льдом оконному стеклу, задумчиво наблюдая, как заструилась темная полоска влаги по белому узору, опушенному инеем. Приложила к сделанному ею просвету руку, затем другую, подышала еще на него и выглянула на улицу. Шел снег. Большие хлопья летели, кружась перед самыми глазами Ольги. Она торопливо оделась и поспешила к выходу. Да, сильный падал снег, кутая все заново мягким покровом. Значительно потеплело и сразу спокойнее стало на закоченевшей земле. Напряжение, созданное жестокими морозами, ослабло. Ольга сбежала с крыльца и отправилась бродить по нагорным тропинкам улицам, как будто заново открывая для себя мир. Она была молода, здорова и безотчетно эгоистически радовалась ощущению свободы. Сегодня, по крайней мере, ничто не связывало, не стесняло ее. Она смотрела на людей, шедших в побеленной снегом одежде, ловила губами летевшие ей в лицо пушистые хлопья и чувствовала себя словно школьница, которая возвращается с последнего урока перед каникулами. Сама того не заметив, она попала на дорожку, по которой ходила с Тавровым теплой осенней ночью, но только ступила на нее, сразу осмотрелась с волнением. Теперь здесь лежал глубокий снег, и новый все сыпался досыпался сверху. Склоненные кусты краснотала напоминали диковинные белые перья, пушистые лисьи хвосты. От скамеек и помина не осталось, лишь в одном месте возвышалось что-то похожее на толстое бревно, утонувшее в сугробе. Все переменилось, только чувства те же, но еще сильнее и ярче стали они. «Вот поворот к дому. Здесь мы попрощались», — вспоминала Ольга. «Почему же до сих пор мы встречаемся лишь изредка, лишь издали?» Из почтового ящика на двери торчали углы свежих газет. Вместе с ними Ольга достала голубоватый конверт, адресованный на ее имя. Сидя у теплой плиты, она снова и снова перечитывала письмо, не веря своим глазам. Редакция областной газеты предлагала ей стать штатным корреспондентом. Ее вызывали на совещание в Укомчан. Шоссе походило на просторную траншею среди сугробов, из которых торчали лишь верхушки невысоких лиственниц. Много хлопот доставляет зима северным дорожникам. Целые горы снега перелопачиваются ими и в низинах, и на горных перевалах. Все время бушуют метели, неся поземку из глубин промерзшего материка к морю, начисто выметая вершины гольцовых хребтов. Однако трасса Укомчан-Чажма работает беспрерывно. Ольга выехала с Каменушки на автобусе, но возле большого хребта он так основательно врезался в наледь, что остальную часть пути до побережья пришлось добираться на грузовике. Люди кутались в меха и одеяло. Ветер хлестал их со всех сторон, вздувая парусами покрывало, осыпал измельченным снегом. Сравнительно легко одетая Ольга изяблась, пока ее не приняла под свое крыло громкоголосая богатырша, укутанная в громадный тулуп и лоскутное одеяло. «Ай да ко мне!» Она радушно распахнула тулуп. «Погрейся, небось продрогла!» Обрадованная Ольга приткнулась к ее боку. Сверху таежница накинула на нее половину одеяла, тепло и крепко обхватила рукой. «Вот и ладно!» — сказала она добродушно над ухом Ольги. — А то вижу, дрожишь. Что так налегке отправилась? — В редакцию вызвали познакомиться, — ответила Ольга, подумав, что та говорит о багаже. — А я не просто на слет стахановцев еду, — сообщила новая знакомая. — Я бригадир старательской артели, приискательница коренная. Зовут меня Егоровна. Вместе с мужем лет 15 по ямам работала, а теперь вдовею. В нашем коллективе женщин много, хотя она, земляная работа, тяжелая, да механизмы выручают. Ольга с почтением взглянула снизу на пожилое, но крепкое, по-мужски обветренное лицо старательницы. «Еще зовут меня за могутность царь-бабой, пятипудовые мешки я шутя поднимаю». Задумчиво, без тени хвастовства, продолжала Егоровна. «Мужик мой молодости сильно водкой ушибался, так я, бывало, сгребу его в охапочку и принесу домой. Трезвый-то он не уступал бы мне, дюж был покойный, а пьяный — что дитя?» Видимо, растроганная воспоминанием, она умолкла, да и дорогу тут еще не совсем расчистили. Грузовик подбрасывала, что тоже не располагало к разговору. Ольга не узнала у Камчана в зимних снегах. Дома стояли с побелевшими окнами, резко, словно утесы, выделяясь среди сугробов. Чувствовалось во всем оживление краевой столицы. Везде машины, автобусы, лошади, олени, бычьи и собачьи упряжки, по траншеям тротуаров и переулков – сплошной поток тепло одетых людей. Город казался красивым, и зимой в нем было меньше дыму, чем в любом приисковом поселке. Здесь пользовались паровым отоплением. «Кусок Москвы», — подумала Ольга, выбравшись из машины. «Наверное, особенно хороши эти каменные дома ночью, на ярко освещенных белых улицах». «Ты куда?» Спросила ее Егоровна, подошедшая с прибольшим чемоданом в руке. Лоскутное одеяло и тулуп исчезли в нем. Перед Ольгой стояла статная, широкоплечья женщина в ладно сшитом пальто с собольим воротником, в соболье же шапки-ушанки. Полное лицо ее светилось умом, добродушием и лукавством. «В гостиницу?» – не сразу ответила Ольга. «И не думай, сейчас все забито, стахановцы съехались. Айда со мной, у меня здесь сестра живет, квартира у нее просторная». 29. Редактор областной газеты торопливо поднялся навстречу несколько смущенной Ольге. «Очень рад познакомиться». Обычно она держалась с достоинством, но сюда пришла ради желанной работы, была не уверена в своих способностях и очень волновалась. «Мы сразу заинтересовались вашими очерками», — продолжал директор сердечным радушием крупного работника, убежденного в добрых качествах человека, которого ему требовалось заполучить. «Были тут у нас и разногласия по ряду ваших вещей. Без этого не обходится. Газета – дело сложное и тонкое. Как говорится, что написано пером, не вырубишь топором. Но позднее мы сработали с вами, не правда ли?» Ольга, все еще волнуясь, кивнула молча. «Мы предлагаем вам работу в качестве корреспондента в приисковых районах», – сказал он, внимательно глядя на нее. «Жалование как штатному сотруднику, плюс гонорар за каждую напечатанную статью или очерк. Квартира. Как у вас по части быта? Где вы предполагаете жить? Вы, кажется...» «Меня устроит отдельная комната на прииске Октябрьском», — твердо заявила Ольга, не давая ему договорить. «Не то недоумение, не то сожаление...» Проскользнула по лицу редактора. Видимо, знал уже, что она замужем. Но, умея владеть собой, в следующее мгновение ответил с прежним радушием. «Хорошо. Мы это быстренько сделаем. К вашему возвращению комната будет приготовлена. Подробности о требованиях редакции к спецкорам сообщит вам мой заместитель». Редактор взглянул на часы. «Я еду на совещание стахановцев», — пояснил он свое движение. «А вы пройдите в кабинет рядом, познакомьтесь с будущими соратниками по перу. Подождите, я сам вас представлю. А вечером у нас совещание при газете. Вам нужно быть...» Из редакции Ольга вышла счастливейшим человеком. До вечера в ее распоряжении было 6 свободных часов, четверть суток. Впервые за этот день она с жалостью и невольным торжеством подумала об Иване Ивановиче. Теперь он не стал бы говорить ей попутности писания статеек. Ее потянуло в порт. Она села в автобус, сверкающая белизной дорога вела через знакомый перевал. Ветер не разбирался, дикие ли это деревья, или их нарочно посадили здесь, и ломал на пути все, что мешало его полету. Море. Сплошная мерзлая гладь белела в бухте. Выпрыгнув из автобуса, на повороте к порту Ольга направилась вниз к берегу. Маленькие домики старенького поселка на Косогоре были заметены снегом до самых крыш, и почти наравне с дорожкой, протоптанной по твердому насту сугробов, дымились трубы. К сенцам и вокруг стен избушек прорыты глубокие коридоры, поэтому издали такое жилье казалось снежным бугром, обведенным канавой. Промчался каюр на собачьей упряжке. Закутанная женщина пронесла на палки нанизанную под жабры соленую горбушу. День выдался морозный, но по-февральски голубой, и солнце блестело на обледеневшей дорожке. Жители малых домишек возили воду из незамерзающего родника под горой. Ольга шла и смотрела, все примечая, сердце ее сильно билось. На горах в ущельях тоже белел снег. Нагруженные трехтонки шли цепочкой к дальнему берегу, туда же трактор тянул большие сани. Самолет, плавно описав круг над бухтой, опустился на лед и, подрагивая, покатил в левый угол, где летом находился гидродром. По мосткам, перекинутым рыболовами, Ольга поднялась на торосистый край ледового припая. Укутанная пуховой шалью, разрумяненная морозом, она походила на девушку. Там, где она и Тавров бродили весной, где шевелились во время отлива рыбы и странные животные, похожие на водоросли, лежало, вернее, нависло сплошное ледяное поле. Сейчас тоже был отлив. До чего ярко рисовалось все в памяти Ольги. Угаснет ли ее чувство к Таврову? Сотрет ли время воспоминания, как морская волна стерла следы на песке? Нет. Это останется со мною до самой смерти, прошептала Ольга. 30. Вечером она сидела на совещании в просторном кабинете директора. Было людно. Среди прочих вопросов обсуждалась ошибочная по фактам заметка, пропущенная в номере. Тот, кто сплоховал, горячо каялся, уверял и обещал. Здесь не очень-то щадили самолюбие друг друга, покритиковали и очерки Ольги. Она слушала внимательно, порадовалась, что ее маленькие очерки запомнились. «Я постараюсь стать хорошим корреспондентом», — думала она, с интересом рассматривая сотрудников газеты. «Приложу все силы, чтобы им не пришлось ругать меня». «Нельзя живое знакомство с жизнью подменять разговорами по телефону», — говорил редактор. «Поучительный пример налицо. Не заботясь о выезде на место, чтобы ознакомиться с фактами, наш корреспондент висел на проводе. Неудивительно, что он наврал, а нам приходится краснеть за него. Дело свое нам надо уважать, производство, которым мы дышим, знать. Звание газетного работника почетно, но и ко многому обязывает». «Да, теперь я тоже знаю, что такое для человека работа», — взволнованно думала Ольга. «Значит, завтра домой поедешь?» — спросила Егоровна, устраивая себе постель на большом диване и складывая в изголовье все диванные подушки. «Я спать привыкла, чтобы голова торчком стояла, и уважаю тепло. Годы-то уже не молодые», — пояснила она, наваливая поверх простыни свой тулуп. Ольгу поместили рядом, на раскладной кровати. Она еще не разделась и сидела на этом походном ложе, углубленном, как люлька, накинув на колени пестрое, лоскутное одеяло Егоровны. Хозяева квартиры потеснились, ушли в другую комнату. На батарее парового отопления, на чьих-то носках и варежках пушистым комком лежала кошка, подвернув под грудь мордочку, так что оба ушка ее были охвачены лапками. «Мороз чувствует, ишь, уткнулась», — сказала Егоровна. «Да чего хорошо придумано», — продолжала она, кладя на батарею шерстяные чулки. «На приисках по зимам сроду топили круглые сутки. Такую массу лесов зря перевели. Тоже и в глубокой. А тут одна топка на столько квартир. Целый поселок в доме. И не живой лес палят, а уголек да торф. Наглядно видишь, как жизнь двигается. Дай срок, и на приисках паровое отопление поставим. Зачем тайгу в голую пустынь превращать? Ведь нам на одно крепление шахт тысячи кубометров требуется. Да какое там тысячи? Миллионы!» Старательница провела огрубелой ладонью по теплым трубам, погладила заодно кошку и, вкусно позевывая, полезла под тулуп. Но, устраиваясь окончательно, глаз не закрыла, спросила озабоченно. «Видала, какой здесь дом культуры? И свет, и паркет, и оркестр. Конечно, у нас на Холодникане клуб по масштабу подходящий. По спектаклям они меня убили, и пляшут, и поют. Веселая постановка. Как она называется?» «Оперетта», — сказала Ольга, видевшая афишу. «Вот-вот, оперетта», — старательница помолчала, размышляя. «Наш коллектив годовую программу по золоту выполнил на 140%. В нынешнем году еще нажмем. Надо и по части быта нажать, чтобы работа так работа, отдых так отдых. Или у нас в тайге хороших голосов нету?» Ольга, понимающе улыбнулась, разделась, выключила лампу и легла. Теперь вся комната заполнилась голубоватым лунным светом, проникавшим сквозь замороженные квадраты окон. Ольга вспомнила ночь в больнице. Думала ли она, когда рвалась сюда из Москвы, что разойдутся ее пути с Иваном Ивановичем? Впервые она поняла все огромное общественное значение профессии хирурга на далеком севере. Почему раньше, будучи лишь только женой, верным, а проще говоря, смирным и сереньким домашним другом, она не могла оценить по-настоящему красоту его ежедневного рабочего подвига? Отдалилась ли от него или сама выросла? Но теперь она видела доктора Аржанова во весь рост. Однако этот образ сразу заслонился другим, более близким и милым. Был ли Тавров таким же большим человеком в работе, как Аржанов? Если нет, я стану его опорой и совестью. Холодея от глубокого волнения, решила Ольга. Мысли ее приняли иное направление. Никогда раньше не встречалась она с Егоровной, с работниками областной газеты, а вот обогрета одной, связана делом с другими. Даже ночевка в чужом доме, на чужой постели вызвала у нее чувство признательности к людям, среди которых она жила. Ей вспомнился еще Мартемьянов, парторг, а теперь заведующий рудником, шахтеры-бурильщики, женщины из совхозов, приисковые старатели. И она снова испытала чувство, подобное тому, какое ощутила, когда после долгого плавания по морю сошла на берег. Радость от того, что под ногами была твердая почва. Теперь эти люди были нужны ей как воздух. Сможет ли, сумеет ли она стать для них хотя бы частично так же необходимой? 31. Вода, выплеснутая из кружки, упала на притоптанный снег ледяной дробью. Отливка произошла на лету. «Холодно!» Никита Бурцев поспешно опустил полог над входом в палатку. «Похоже на то. Дрова еще не прогорели, а рядом сидишь, руки стынут», — сказал Иван Иванович, куривший у железной печки. «Ничего, еще 2 дня, и будем жить в юрте». Они увязали вещи, оделись и вышли. Стадо оленей переминалось, шуршало и хрустело снегом возле палатки, замкнутое в круг ременным арканом. Концы ремней держал верховой каюр, ловко сидевший на плоском седле, положенном почти на лопатки его бегуна. У оленя под мощной шеей свисающая гривой светлая шерсть, тонкие бабки и непомерно большие копыта. «Крепкие у него бутсы», — подумал Иван Иванович. «Сразу видно, как добывает корм». Две важенки были уже привязаны к нартам и, закинув на спину кустистые рога, вытянув длинные морды, тревожно раздували ноздри, заросшие шерсткой. Из круга выдернули 2 могучих красавцев, белых, точно полярные лисицы, и подвели к нарте доктора. Аржанов взялся помогать Никите снимать свою палатку. Он не вмешивался только там, где нужно действовать без рукавиц. Берег руки хирурга. Никита вытащил печку, жмурясь от дыма, вытряхнул из нее головешки. Иван Иванович вынул из палатки верхнюю перекладину, и они начали скатывать осевший брезент. На месте временного жилья осталась глубокая яма в снегу, устланная примятыми ветвями, похожее на разоренное гнездо. В одном углу ее лежали 2 бревнышка, на которых ночью стояла печка, а между ними на оттаившей земле торчала щетинкой желтая трава. Еще ни разу не раскидывали каюры в пути своей палатки, но вчера не дотянули до условной остановки. Вода, из лопнувшей наледи, залила поверхность реки, застыла, и на этой скользкой глади целый день падали, бились олени. «Сегодня тоже трудный будет путь, как ты думаешь?» — спросил Иван Иванович, привязав ремень между копыльями нарты и перекинув его на другую сторону. «Наверное, трудный, река кипит». И Никита затянул воз потуже. «Только бы не искупаться», — добавил он, надевая широкую лямку на правого оленя через лопатку под грудь. Второй конец лямки, свободно продетый сквозь передок нарты, он надел на левого оленя, и упряжка была готова. «Хороши белячки!» — похвалил Иван Иванович, щурясь от ветра, ударившего навстречу. Каменистые горы громоздились по берегам, снег с них сдуло, только белели глубокие трещины среди серых развалин, покрытых пятнами лишайников. От этих настуженных громад веяло диким холодом. Река между ними, ущелье изо льда и камня, была настоящей дорогой ветров. Олени опять начали падать. То один, то другой волочился по льду, увлекаемый бегом всей связки, пока не вскакивал, успев опереться копытом. Скоро измученные животные принялись поворачивать назад, останавливаться, сбиваться в кучу. Наконец, каюры, перекинув веревку вожжу через плечо, потащили за собой свои упряжки. Никита и Иван Иванович последовали их примеру. Снег, сдутый с береговых гор, с шипением струился под ногами, уносимый ветром. Вдали, где утренняя заря перекинула красный мост над вершинами гольцов, поверхность реки пламенела багровым блеском. Иван Иванович вспомнил такие же багровые закаты осенью на приисковой речонке, и снова пусто и холодно сделалось у него на душе. Тяжело ступая меховыми унтами, он тянул за веревку упиравшихся белячков. Еще две упряжки тащились за ними. И все думал о себе, об Ольге, о непонятной робости, помешавшей ему серьезно поговорить с женой. Изредка он потирал рукавицей щеку или нос, почувствовав легкое онемение. Он так и ехал, упрямо не закрывая лица, и ни разу не обморозился, в то время как якуты, закутанные шарфами до глаз, пообмораживали переносицы. Стужа. Но вот еще новое явление. Красный блеск верховья реки смягчился, затуманился, потом ярче заголубела ее поверхность вблизи. Иван Иванович спохватился, когда уже несколько раз ступил по воде. Она катила поверх льда мелким светлым потоком, окутываясь паром. Это было серьезное препятствие, но оно оживило мертвенную суровость окружающего. «Еще километра три!» — крикнул Никита, выслушав на ходу команду проводника. «Дальше можно свернуть на берег!» Теперь даже олени и те перестали упираться. Брызги застывали на одежде. Высоко натянутая обувь сразу покрылась сплошной коркой. Полозья санок все утолщались. Вода еще струилась, живая, резкая, но она заметно густела. Приток из лопнувшей где-то наледи прекращался. Вот-вот мерзлая каша набьется в передки нарт и прихватит их до осени. Проводник свернул поближе к берегу, но молодой лед под ним вдруг плавно осел. Никита и Иван Иванович миновали опасное место стороной, не задерживаясь. Хирургический инструмент, электроприборы, операционное белье и лекарства были у Никиты. Мельком Иван Иванович увидел, как якут по пояс в воде спешил от упряжки к упряжке, перерезая ремни лямок. Освобожденные животные бросились догонять транспорт, а запасы продуктов, палатка, железная печь, меховые постели – все осталось в реке. Ивану Ивановичу сделалось жарко от волнения и страха. Высмотрев санки, где находился его инструмент и медикаменты, он уже не спускал с них глаз, чтобы они тоже не ушли в наледную полынью. И в самом деле вода впереди уже захлестывала нарты. Они будто поплыли, и в тот же миг Иван Иванович почувствовал, как лед оседает и под его ногами. Скрипнув зубами от злой досады, он кинул свою связку и бросился на помощь Никите, расталкивая плавающие вокруг обломки льда, нащупал грядку необходимой нарты, ухватил и легко, как бывает только при катастрофах, поднял ее, вздохнул, рванул еще, взвалил на плечо одним полозом, крякнул и зашагал вперед. Пар катился над рекой клубами, оседал густой изморозью, теснил дыхание. Из мглы вырвались белые олени, обогнали Ивана Ивановича, обдав его брызгами. За ними все серое стадо сбилось возле берега. Животные поднимались на дыбы, метались и прыгали, толкая друг друга твердыми кустами рогов. Следом за ними вытолкнул свою громоздкую, тяжелую ношу Иван Иванович. Он яростно топал, махал руками, кричал, торопя бредущую к нему группу людей с остальной драгоценной поклажей, помогал им выбраться на берег. Сразу же развели костер, огромный красно-золотой, стелющийся даже в затишье движения воздуха. Пар так и повалил от олубенелых одежд. Иван Иванович, посматривая то на брезентовые мешки, вынесенные Никитой и каюрами, то на свою обледеневшую нарту, проверял нагрудные карманы, где, завернутые в вату, хранились крохотные ампулки с сывороткой, дающие возможность установить группу крови. Все медицинское хозяйство было спасено. После пережитого напряжения у Ивана Ивановича дрожали руки и ноги, но зато на душе отлегло. Возвращение на прииск с невыполненным заданием казалось ему теперь великим позором. 32. Никита внес бесформенный ком, остатки домашней стряпни. Вот пельмени, но смерзлись, каюры случайно захватили их. «Ничего, мы с ними справимся», — сказал бодро Иван Иванович. «Придется их немножко оттаять, чтобы стащить кулек, а потом разрубим на куски и сварим». Никита рассмеялся. «Если бы Варя Громова это услышала, она несколько раз объясняла мне, как варить пельмени, целую инструкцию дала». «Варюша не предполагала, что мы будем купаться в реке». Иван Иванович тоже ласково улыбнулся при воспоминании о своей медицинской сестре. «Лекарства сохранились хорошо», — говорил Никита. «Здорово придумал Денис Антонович упаковать все в банки и в брезентовые мешки, да и мы не дали им долго мокнуть». «А как я выдернул нарту из воды?» — похвалился Иван Иванович. «Я едва успел отрезать ремни по стромок. Вы схватили ее, как медведь большого лосося. Вы видели медведей и рыболовов, когда рыба идет с моря в реку метать икру?» «Приходилось. Да, Никита, наше счастье, что мы выкупались уже на выходе из речного ущелья». Они были теперь в юрте таежного наслега, куда их доставили якуты, посланные навстречу поселковым советам при известии, что река опять закипела. За бревенчатыми стенами бушевала разыгравшаяся к ночи пурга. Там слышалось беспрестанное шуршание, царапание, жалобный вой, переходящий временами в яростный рев. В такие минуты приезжие и жители юрты, и приходившие из наслега взглянуть на доктора, поднимали лица, скупо освещенные керосиновой лампой, и умолкали, невольно насторожась. Старухи в широких платьях сильнее дымили трубочками, переставая мять шкурки мехов, которые они выделывали. Молодежь посмеивалась. Даже огонь в глинобитном камельке камине то притаивался, приседал, то с жарким треском бросался вверх, вытягивался, точно вставал на цыпочки, высматривая, что творилось на воле. Иван Иванович, сидевший возле камелька, представил полыни на реке и зябко повел плечами. «Беда попасть после купания в лапы дикого зверя, морозной бури». В большом котле, висевшем на железном крючке над огнем, варилась, булькала оленина. Якутка в меховой безрукавке поверх сатинового платья с цветными бусами, обвивавшими в несколько рядов ее смуглую шею, навешивала рядом второй котел для пельменей. У низкого стола, заваленного кусками меха с оленьих и лисьих лап и темно-серыми шкурками якутской белки-чернохвостки, сидела среди мастериц артели Марфа Антоновна, председатель районного совета, пожилая женщина с горбоносым, бронзовым от загара лицом и умными узкими глазами. С гостем, как долгожданным, она уже переговорила при встрече, а теперь толковала о чем-то со своими избирателями. «Она им сказку рассказывает», — пояснил Никита, заметив, как вслушивался доктор. «Она много сказок знает и свои придумывает». Женщины шили зимнюю обувь и перчатки. Румяные девушки по очереди прикладывались к трубке, гулявшей по кругу. «Нехорошо», — сказал Иван Иванович Никите. «Здесь, наверное, есть комсомольцы. Скажи им, что курить детям и молоденьким девушкам вредно, тем более из общей трубки. Погоди, я после ужина прочту им лекцию». «Комсомольцев в этом наследе много», — Они имеют возможность жить культурно, артель зажиточная, посуда отдельная, и полотенца найдутся для каждого». Никита встал со скамьи и зорко оглядел юрту, дальние углы которой тонули в полумраке,